Глава 10. На следующий день я поняла, что у меня есть культ, темный бог, демон-помощник, адрес лавки с изумительными пельменями и возможность не думать, что мне скоро 30. В жертву меня никто принести не хочет. Культисты пока не определились, насколько я опасна или нет. Лю Джоу сладко спит у бабули Юйгуя. Надо, кстати, познакомиться с ней. Явно широкой души женщина, раз согласилась присмотреть за чужим бессознательным супругом. Я как раз с удовольствием откусила половинку пирожка. Здесь сладкая фасолевая паста. Аж зажмурилась от удовольствия. Казалось бы, что может испортить такое замечательное утро? И именно в этот момент в комнату влетела Лиань. «Госпожа!» — взвизгнула она. «Там! Там такое! Я не знаю, как это описать!» Она почти споткнулась о порожек, чуть не запуталась в длинных одеждах, но сумела удержаться на ногах. Я уставилась на нее поверх чашки. «Так, сначала дышим, потом говорим. Медленно. Оно там!» Лянь указала куда-то за плечо. «Там прибыли, не из людей. В смысле, не из нормальных. Я такого никогда не видела, потому что командуют». Ничего не понятно, но очень интересно. «Лянь, милая, я, конечно, осознаю, что это неожиданный визит, но желательно все же с подробностями. Это оно. Кто? Точнее, что?» «Глаза», прошептала она для убедительности, округляя свои. «Глаза такие, будто она видит насквозь. И кожа какая-то сияющая. Это слов нет, госпожа. А еще ведет себя жутко. Я встала, на меня посмотрели, и я снова села». «Уже она или все же оно? Может, ты просто не выспалась?» Осторожно уточнила я. «Нет, ну мало ли». «А может, я просто не хочу быть съеденной?» — парировала Лянь с возмущением. «Мне велели вас позвать. Сказали, что госпожа знает зачем. Поэтому я прибежала к вам. А если вы тоже не знаете, зачем оно пришло, тогда что делать?» Я поставила чашку на стол и поднялась. «Нет, определенно спокойно тут не посидишь». «Хорошо, пойдем посмотрим. В конце концов, никто не смеет командовать моими слугами». Лянь явно выдохнула с облегчением. Интересно, что ее там так впечатлило? «А еще они без тени». «Без тени? Они? Сколько там народу-то явилось? Неужто культисты? Белые кисти? Кого принесла нелегкая?» «Да, я не уверена, но как будто не отбрасывает. Или отбрасывает в другую сторону. Я не разглядела, потому что испугалась и спряталась за ширму». Я приподняла бровь. «Лянь, если все настолько страшно, то где повар?» «Под столом. Сказал, что он вообще сегодня ничего не готовит и за рис не отвечает». Она хлопнула ресницами, сообразив, что я спросила нечто странное. «Госпожа?» «Запомни, Лянь, одно из правил, которое поможет тебе разобраться в людях и даст немного времени. Накорми пришедшего. Это всегда помогает наладить отношения». «Госпожа, вы такая добрая». «Как сказать? Человек — существо беззащитное. Ему что дают, то он и ест. Рот занят, глаза бегают. Зато у тебя есть фора оценить ситуацию». «Ну все, теперь точно придется разбираться», — вздохнула я. «Иначе мы останемся без завтрака». «Госпожа, может, послать за стражей? Или за старшим прислужником? Или хотя бы за благовониями?» «Благовония потом. Сейчас дипломатия». Лянь покачала головой и отступила, словно я направлялась не во двор, а в пасть дракона. «И я, если что, скажу, что предупреждала», — пробормотала она мне в спину. «А я скажу, что ты герой. Спрячь только пирожки, на всякий случай». С этими словами я вышла из комнаты. Кто бы ни явился, если хочет разговаривать, значит, мы поговорим. Если не желает, у меня все равно сегодня слишком хорошее настроение, чтобы бояться. Посмотрим, что с этим можно сделать. Проходя мимо кухни, я услышала чьи-то охи, Громкий звук опрокинутой миски и странное восклицание вроде «Я вам что, храмовый жрец, чтобы такое увидеть?» Стало ясно. Нужно быстро навести порядок. Либо мои слуги сойдут с ума, либо я сойду вместе с ними. Что, впрочем, вероятнее. Я распахнула дверь и шагнула во двор. И тут же остановилась. В центре вымощенного камнями двора, словно хозяйка всего этого балагана, стояла женщина. Высокая, с прямой спиной и гордо вздернутым подбородком. На ней был ханьфу из дорогого шелка цвета индиго, расшитого серебряными журавлями. Как же красиво! Волосы, уложенные в сложную прическу с драконьими шпильками и жемчугом, отливали на солнце, словно в рекламе дорогого шампуня. Короче, прямо зависть. Она не выглядела молодой, но и старой назвать язык не поворачивался. Возраст на ее лице отражался не в морщинах, а в том, как она смотрела, с прищуром, в котором было больше власти, чем у целого совета жрецов. И с какой же грацией она отчитывала слугу, будто кастовала проклятие, но при этом даже не повышала голоса. Видимо, поэтому все и впечатлились. «Я сказала принести вазы в восточное крыло. Эти?» Она указала на тонкие фарфоровые сосуды с золотыми вставками. «Эти я видела еще у прабабки. Если вы не можете отличить семейную реликвию от дешевого наследия южан, мне придется пересмотреть штат». Слуга побледнел и попятился, прижимая к груди вазу, как ребенка. Я моргнула. «Ну ничего себе заявочки». Рядом будто из ниоткуда возникла Лиань и тут же подошла ко мне, словно в поисках укрытия. «Кто это?» прошептала я, не сводя глаз с королевы драмы в шелковых доспехах. Лянь посмотрела на меня с видом человека, который не очень хочет говорить, но иного выхода нет. «Мне сказали, что это мать господина Люджоу, вашего супруга», — выдавила она. «Госпожа Маужо». «Маужо», — повторила я. Имя звучало, как звон серебра и удар веера по щеке. «Жо, конечно, нам тут вырисовывается еще та». Она вернулась из южных провинций. Наверное, услышала, что с господином что-то случилось. Лянь поежилась. «Она грозная, очень грозная. Старая Синь сказала, что в детстве ее боялись даже павлины в саду. А один монах, говорят, вообще от страха удрал в горы и стал отшельником». Я посмотрела на госпожу Маужо еще раз. Да, монах не погрешил против истины. Свекровь тем временем повернулась ко мне. Медленно, точно зная, что все внимание уже приковано к ней. Ее взгляд прошелся по мне сверху вниз, оценивающе. Не враждебно, нет. Но будто она смотрела на трещину в драгоценной мебели. «Ты есть новая госпожа поместья?» Ее голос был ровным, холодным, словно весенний ветер, который ломает цветы. Я напряглась. «Да». Пожалуй, это было все, что я могла из себя выдавить в ответ. Без иронии, без попытки буковать. Потому что сейчас я не была готова к словесной дуэли. Нужно поначалу разобраться, как с ней себя вести. «Понятно», — сказала она. «Я зайду к тебе позже. Надеюсь, у вас найдется чай достойного качества. Мой сын, как-никак, еще не признан мертвым». Она повернулась так же резко, как и появилась, и исчезла в доме, оставив после себя аромат благовония, гвоздики и желание что-то кинуть ей в спину. Я молча посмотрела на Лиань. «Стал отшельником и ушел в горы, говоришь?» «В горы, госпожа», — кивнула она серьезно. «И я, пожалуй, сходила бы». Я еще не успела восстановить душевное равновесие после ментальной пощечины, как госпожа Мао развернулась и направилась ко мне. Шла она так, будто скользила по земле. Не женщина, а ледяная поступь неизбежности. И я стояла посреди двора с ощущением, что сейчас будет устраиваться как минимум императорская ревизия. И остановившись в нескольких шагах, она глядела меня с головы до пят. Так, не торопясь, не скрывая оценки, будто я не человек, а ткань, которую она держит на ладони, решает, шить ли занавески или отправить ее обратно в лавку. «Я передумала. Дела на потом. Супруга моего сына», — произнесла она. Губы у нее едва двигались, но голос прозвучал четко, с нажимом на каждом слове. «Кажется, стоит сначала поговорить именно с тобой. Заодно и поймешь, что здесь тебе хозяйкой не быть. А вы, женщина, мне тут не хамите. Мне не 18. Да и есть один темный бог, который не откажется поиграть». Я медленно кивнула, делая вид, что за ее словами не кроется ничего, кроме беспокойства матери. Хотя внутри меня разрывались сразу два голоса. Один подбадривал. «Врежь ей ответкой. Пусть знает свое место». Второй советовал. «Улыбайся, кивай и слушай. Это всех бесит. К тому же ты еще не знаешь, как тут правильно сжигать. Нельзя спешить в таком деле». «Это так неожиданно. Я думала, вы живете далеко от столицы», — произнесла я максимально дружелюбно, делая шаг назад, но не теряя достоинства. «Я живу в столице», — отрезала Мао Жо. «Но уезжала по делам. Однако вернулась так быстро, как могла. Что может быть хуже для матери, чем известие, что ее сын исчез, а его место в доме занимает посторонняя девица с пирожками?» Слово «девица» она произнесла с таким ядом, что я невольно представила, как мои сладкие булочки испаряются от укора. «Девица? Посторонняя? Алло, чайный дом, я вообще-то его жена. Сам сватался, сам на брачное ложе укладывал. А то, что я не захотела, чтобы принес в жертву, так это наши сугубо семейные разборки. Но пока не стоит горячиться. Посмотрим, что будет дальше». «Ваш сын и я?» — начала я, пытаясь выбрать нейтральную формулировку. «В официальном браке. Я жена Лю Джоу». И снова этот взгляд. Не на меня, а будто сквозь. Словно ищет недостатки. При этом ей совершенно наплевать, где именно она их найдет. «А ты умеешь заваривать чай?» «Так, все, это уже слишком». «Да?» — улыбнулась я. «Особенно крепкий». «Особенно крепко вам по голове». «Хорошо», — кивнула она. «Тогда готовься к беседе, очень обстоятельной. Даю тебе немного времени. Мы будем говорить как женщины одной семьи». Прозвучало так, словно меня из этой семьи уже выгнали. С этими словами Мао Жо повернулась и ушла. Грациозно, прямо и, конечно, в какую-то ей нужную сторону, не глядя на слуг, которые спешно расступались перед ней, как волны перед Моисеем. И я осталась стоять. «Чай?» Она сказала, поговорим? Обстоятельно? Ну-ну. Конечно, сказывается, что я ранее не была замужем, поэтому никакого опыта в эпик-баттлах со свекровью не имела. А жаль, сейчас бы пригодился. Лиань приблизилась, как пугливая мышь, и шепнула. «Может, все же отправить в горы письмо тому монаху?» «Не поможет», — вздохнула я. «Нам бы кого пострашнее». Я подняла взгляд на облака. «Где там Юйгуй, когда он нужен? Надеюсь, не играет в мадзян с демонами». Когда шаги свекрови холодные, размеренные, растворились в коридоре, я медленно выдохнула. Лиань подала мне платок, будто я собралась плакать. Но я только взмахнула им, словно сдувая с лица всю эту ледяную высокомерность. «Пора показать, что в этом доме умеют быть гостеприимными», — тихо сказала я, разворачиваясь к служанке. «Сообщи на кухню. Пусть приготовят все самое изысканное, что у нас есть в кладовых. Я хочу, чтобы госпожа Мао увидела, как мы здесь заботимся о семье». Лиань кивнула, едва не врезавшись в колонну от усердия. «Что подавать?» Я задумалась. «Не просто впечатлить. Надо умаслить, успокоить. Перевести внимание с исчезновения сына на мелкие, но приятные детали. Конечно, это будет сложно». «Пусть будет тушеная утиная грудка в соусе из слив и хризантем. Обязательно пирожки с лотосовой пастой. Нежные, как поцелуй юного красавца», — с оттенком иронии сказала я. «И сладкий суп из красной фасоли с мандариновыми корками, чтобы вкусно и благородно. А чай? Пожалуй, улун с жасмином. Никакой горечи». Лянь закивала, прижав руки к груди, и бросилась исполнять поручение. Я же развернулась и направилась в сад. Женщина такого нрава, как госпожа Мао, не потерпит скуки. А вид из беседки у пруда, где лилии и лотосы на воде, пусть и ненадолго, но способен смягчить даже самую стервозную барышню. Спустя некоторое время госпожа Мао вышла в сад в сопровождении двух служанок, так же беззвучно и величественно, как появилась впервые. Она уселась на скамью, не скрывая подозрительности. Посмотрела на поданное угощение. Я подошла с легким наклоном головы, вежливо, но не раболепно. «Прошу вас принять наше скромное угощение. Я велела приготовить все, что, как мне кажется, могло бы утешить материнское сердце». «Утешить?» — отозвалась она, не поднимая взгляда от чаши с супом. «Сын исчез, и вы утешаете меня десертом?» «Не выпендривайтесь, тетенька, могло быть хуже». Я выдержала паузу и с трудом заставила себя говорить ровно. «Я искренне скорблю о случившемся и молюсь Великой Луне, чтобы мой супруг Лю Джоу вернулся живым и невредимым». После чего опустила глаза. «Он исчез внезапно. Все произошло очень быстро. Тот вечер брачные покои наполнил густой темный дым, и он исчез. Я не успела ничего понять. Просто осталась одна». Слова давались с трудом. Я подбирала каждое. Надо было это делать аккуратно и выверенно, чтобы ни в одном не чувствовалось фальши. Но в то же время не прозвучало ничего, что могло бы стать поводом для обвинений. Госпожа Мао долго молчала. Я чувствовал ее взгляд на себе, холодный и пронизывающий, как стальной кинжал. «И что ты сделала?» — наконец спросила она. «Осталась здесь, как положено супруге», — ответила я, широко распахнув глаза. «Я исполняю обязанности по дому, забочусь о поместье. Я верю, что Лю Джоу вернется, ведь он сильный, и его место здесь, со мной». Взгляд Мао уже смягчился. Пусть незначительно, но я заметила. Взгляд, плотно сжатые губы, чуть менее прямая спина. Не то чтобы она поверила, но, кажется, решила, что я, по крайней мере, не совсем бесполезна. «В клане нас учили другому». Она поднесла губам чашку. «Женщина должна быть тенью своего мужа, но в его отсутствии она должна стать его голосом. Ты готова к этому?» Вот теперь был момент истины. Ни один пирожок не спасет, если ответ будет не тот. Пусть я и не совсем поняла, о чем речь, но, по идее, я все делаю правильно. Я не претендую на его место. Но хочу быть достойной, не позорить его имя и сохранить все, что он построил. Мао уже долго смотрела на меня. Потом, не говоря ни слова, откусила кусочек утки и кивнула. Даже не мне, себе. «Хорошо, тогда я останусь. Надо на что-то смотреть, пока мы ждем его возвращения. Поэтому смотрю на тебя. Надеюсь, ты не против?» «О, Великая Луна!» «Конечно, нет», — улыбнулась я. «Дом в вашем распоряжении». Но внутри у меня уже все звенело от тревоги. «Юйгуй, надеюсь, ты там живой? Кажется, мне срочно понадобятся демоны и три кувшина вина». Ответ от Юйгуя пришел через некоторое время, когда дорогая свекровь решила отдохнуть после трапезы. В этот момент я была в кабинете Лю Джоу, то ли из вредности, то ли из-за неопределенности, решила поработать именно там. Воздух передо мной завибрировал, и на стол прямо поверх ведомостей мягко упал свернутый свиток. Я едва не опрокинула чернильницу, развернула послание и вздохнула, прочитав витиеватый, но узнаваемый почерк. «Дорогая моя верховная жрица, глава культа и прочее, прочее, сама подставишь нужное. Увы, сейчас не могу прилететь на крыльях ночи, ибо занят. Есть кое-какое дело в демоническом квартале. Не переживай, я ни с кем не развлекаюсь и храню тебе кристальную верность. Пока. Держи удар, луна сердца моего. Ты справишься. Я верю в тебя, в твой острый взгляд, твердую руку и темный подвал. А если что пойдет не так, просто воспользуйся лопатой. Универсальное средство всегда работает. Скоро буду. Целую. Твой самый красивый темный бог. И не только твой. Юйгуй». Я застонала и уронила голову на стол, Вот сволочь, а. Почему я не в другой дараме? Например, где меня просто ненавидят дворцовые жены и раз в неделю пытаются отравить. Это хотя бы предсказуемо. Но времени жаловаться у меня не было. Я собралась с духом. Вздохнула, затянула поудобнее пояс, придав себе строгости, и занялась делом. Ведь с самого утра ждали документы, счета, заявки на ремонт части кровли и недовольные писцы. Почувствовав прилив решимости, я приступила к своим обязанностям. Старательно, внимательно, иногда даже с вдохновением. Минул почти час продуктивной работы, как в зале вдруг послышался характерный звук шагов. Вот этих императорски наглых и четких, что стучат, как крошечные гонги, возвещая «прибыла властительница». И точно, в дверях возникла фигура госпожи Мау. Она даже не улыбнулась, просто кивнула и пошла вдоль шкафов, как будто проверяла солдат в строю. «Это что за документы у тебя на подпись?» — бросила она. «Заявка на обновление системы полива в Южном саду», ответила я как можно спокойнее. «В прошлом месяце цветы в пруду начали вянуть». «Цветы? Уж не слишком ли это сентиментально? Цветы — это просто баловство. Лучше бы бамбук сажали», заметила Маужо, поджав губы. Я сделала глубокий вдох, посмотрела на песца, который помогал мне, и сейчас старательно делал вид, что его тут нет. «Цветы приносят покой и услаждают взор. Они являются символами чистоты и силы духа», — невозмутимо сказала я. «Ага, духа», — фыркнула Маужо. «А вот дух дома...» Она уже повернулась к следующей стопке бумаг. «Это что?» «Учет запасов. Зерно, сушеные фрукты, чай, специи». «Что? Чаем не занимается отдельный человек? Чай — это святыня. Его пробуют, нюхают, одобряют, но не заносят в таблицы». Я молчала, дышала, считала маленьких свинок. До 10, потом обратно. Снова вперед. Свинки были дружелюбными, в отличие от свекрови. Ну, потому что убивать людей плохо. «И потом, кто составляет список поставщиков? Почему вы заключили сделку с торговым домом Хэ?» «Потому что они предложили лучшие условия. К тому же у них безопасные маршруты. Мы проверили». «Проверили». Ма уже прищурилась. «Вот вы, молодежь, все проверяете. А потом кто платит, когда кони срываются с обрыва?» Я хотела возразить, что кони в документах не фигурировали вообще, но сдержалась. Видимо, образная речь у нее шла вместе с взрывным нравом. Она еще 10 минут изучала кабинет как инспектор небесной канцелярии. Тыкала пальцем в бумаге, ставя под сомнение каждое мое решение. От количества туши в кладовой до выбора слуг для дежурства у ворот. В какой-то момент я подумала, что если она доживет до вечера в таком темпе, то к ночи упадет замертво от переизбытка контроля. Или я. Наконец Ма уже вздохнула, обернулась и бросила через плечо. «Я пойду посмотрю, что там с кухней. Надеюсь, вы хотя бы не заказали пирожки с лудзянской свининой. Это вульгарно». «Разумеется, нет», — выдохнула я. «Что такое лудзянская свинина? Ладно, неважно». Как только шаги Маужао затихли, я покачала головой. Жестом показала песцу, что он может быть свободен. Тот быстро выскользнул из кабинета. После этого я шумно выдохнула и прошептала. «Юйгуй, ты слышишь меня? Вернись! Я понятия не имею, как отмахиваться от вопросов о свинине и о чае, и о воздухе в этом доме». Но внутри я все же чувствовала странное удовлетворение. Пусть свекровь истервозна, зато теперь я точно понимала, почему Лю Чжоу был такой угрюмый. Это семейное. Да и с подобной матушкой придирой неудивительно, что он стал главой культа темного бога. Правда, толком выдохнуть не удалось, потому что вечером нужно было уделить время свекрови, которая набрала силы и восстановила запас яда. Ма уже сидела на подушке рядом, как будто приросла к ней. В ее руках находилась чашка, украшенная нефритом, из которой она изредка прихлебывала чай, сморщив нос, будто каждый глоток напоминал ей обо всех недостатках невестки. «Я вот не понимаю», — протянула она, щелкая веером. «Зачем было перекрашивать стены в гостевой комнате? Этот оттенок василька? Он делает лицо уставшим. Даже у монахов в монастыре и то вкус лучше». «Понятия не имею, кто там красил стены. Мне они уже такими достались». Но я продолжала вежливо улыбаться, притворяясь, что внимательно слушаю, хотя мысленно уже отправляла Юйгую очередное сообщение. «Спасай, зараза! Или хотя бы подкинь идей, что делать». А еще я заметила, что старая служанка, та, что с косичкой, все время ходит, сутулившись. «Где ваша дисциплина? Где осанка? Женщина, занимающаяся домом, должна быть как...» «Как палка для измерения глубины?» Невинно улыбнулась я. «Что ты сказала?» «Как колонна?» Быстро поправилась я, продолжая улыбаться. «Стойкая, прямая и... это... достойная!» Госпожа Маужо хмыкнула. В этот момент дверь приоткрылась, и один из молодых слуг, низко поклонившись, прошептал. «Госпожа, у ворот вас дожидается человек. Говорит, прибыл по делу важному и срочному. Ждет дозволения на вход». Я приподняла брови. Никого сегодня не ждала. День такой, что ли? Сначала свекровь, теперь еще визитер. Кто именно? Он не назвался, но одет в черное, с красивой серебряной вышивкой, и глаза у него... Слуга замялся. «Синие, госпожа, пронзительные, будто изо льда». И я чуть не подавилась своим чаем. Служанка, стоящая рядом, даже попятилась к стене. «Приведите», — распорядилась я. Колюш прибыл. Маужо подозрительно прищурилась. «Кто это такой, Сужань? Ты его знаешь?» Я лишь пожала плечами, внутренне напрягаясь. «Возможно, я ошибаюсь. А лучше ничего не говорить». Через некоторое время в гостиной появился мужчина. Высокий, грациозный, облаченный в темный ханьфу и длинный плащ с вышивкой в виде плывущей по небу луны. Тонкие серебряные нити, словно струны, тянулись по ткани, переливаясь при каждом движении. И сине-черные волосы частично собраны, открывая идеальные скулы и плавную линию шеи. Глаза действительно синие. Неестественно, нечеловеческие синие для мира, где в основном у всех карие. Такие, будто в них плескалась вечная зима. В их глубине сквозила гордость, нежелание кому-то подчиняться. И я узнала его сразу. Жрец. Один из тех самых 12 теней ночи. Тот, кто тогда перед обрядом позволил себе язвить в мой адрес. Кто презрительно поднял бровь, когда я ступила в зал, и не верил, что мне удастся пройти испытание лунного пламени. Миг. В синих глазах ни единой эмоции, словно он справился с собой. Потом медленно опустился на колени и, не поднимая взгляда, произнес: «Недостойный по имени Вэйчэнь явился, дабы склониться перед вами, госпожа Су. С этого часа я лишь тень у вашего порога. Ваш раб, ваша воля и ваше орудие. Я отрекаюсь от прежней жизни и вручаю вам свою жизнь и свободу». Немая сцена. «Боже, да за что?» —